глаза, а уже утро скоро. Снова в голове несвязанные разговоры. Монотонно, то взгляд вокруг, то выше неба. Воспоминания жгут нервы, будто жгут на вены. И я как пленный, прошу буквально полсекунды за стены спрятать тени. Знаю, это будет трудно. И постепенно сгорают те мгновения силы в огне нетленном. Ну, наконец-то я забыл их. Сбылись былые тайны, что стали мне опорой. Порой казалось против правил, я иду поспорив на все, что есть, и то, что я имел когда-то. Однако я не проиграл, это понятно, снято. Помяты мысли, но в целом я остался прежним. Не изменил побережье, сохранил свой стержень. Теперь же я полон силы, сердце огнем пылает. Задумался, закрыл глаза, ну просто так бывает. Закрываю глаза и уже через полчаса свободным стал. Как времени дыхания понимаю, что неспроста со мною пустота, но загадал последнее желание. Закрываю глаза и уже через полчаса свободным стал. Как времени дыхания понимаю, что неспроста со мною пустота, но загадал последнее желание. Закрыв глаза, я просыпаюсь в темноте теней. О ней напоминает лишь запах простыней. И каждый новый день идеи я живу, что ты придешь ко мне во сне, оставшись наяву. Закрыв глаза в который раз, твой образ так реален. И моментальные соблазны в разуме пылают. Просто коснись губами, ведь мы уже на грани того, что называют сон и чистое сознание. Закрыв глаза заранее, знаю о нашей встрече. Закрывшись головой, ты уже мне что-то шепчешь. Сжимаешь руку крепче, вдвоем туда, где вечность. Ну вот опять рассвет, печаль, потушенные свечи. Закрыв глаза, уже не жду, чтоб что-то изменилось. Имей в виду, я не приду к видению, что снилось. Скажи ты мне на милость, случилось как такое. Я засыпал один, проснувшись, понял, что нас двое. Закрываю глаза и уже через полчаса свободным стал. Как времени дыхание понимаю, что неспроста со мною пустота, но загадал последнее желание. Закрываю глаза и уже через полчаса свободным стал. Как времени дыхание понимаю, что неспроста со мною пустота, но загадал последнее желание. Закрыв глаза, мы видим то, что видит наша душа. Вспоминаем, как часто согревает она. Вспоминаем уже давно забытые слова. Слова, сказанные, дабы освободить себя. Снять оковы, встать снова. Новая роль готова. Меньше года пролетела, больше не дворовой. Чтоб подняться высоко, крылья уже на руках, увы. Но такое бывает только в наших снах. В наших иллюзиях, что перед нами появляются и не меняются. Мы видим, что хотим, я стал другим. И правда превратилась в дым. И вместе с ним разум становится пустым. В наших мечтаниях сменяются моменты, как кадры старой киноленты. Уже не знаешь, с кем ты проживешь остаток дней своих. Да самим собой закрыв глаза от других. Закрываю глаза и уже через полчаса свободным стал. Как времени дыхания понимаю, что неспроста со мною пустота, но загадал последнее желание. Закрываю глаза и уже через полчаса свободным стал. Как времени дыхания понимаю, что неспроста со мною пустота, но загадал последнее желание.